Темнеют просторы небес, мерцает дорога молочная, стоит полусумрачный лес, царит тишина полуночная. Выходит над лесом луна, возносится око застылое, стекаются призраки сна, безмолвие стынет унылое. Под корнем осины седой излучина льется глубокая, печально над тихой рекой русалка сидит одинокая, и грусти своей не тая, рыдает юница ранимая. Несчастная доля моя, одна я, никем не любимая. Приди же, утопленник мой, счастливец любви омертвелой, прильни же, прильни головой к девичьей груди моей белой.